Иха слезла с кресла и, погасив зеркало, долго возилась у цифровой доски, не попадала включателями в дырки. Когда же вернулась к креслу и опять села на подлокотник, вертя в руке шарик от шнура, личико у нее было слегка одурелое. Гусев снизу вверх поглядел на нее и усмехнулся. Тогда в глазах ее появился ужас. «Тебе, девка, совсем замуж пора». Ихошка отвела глаза и передохнула. Гусев стал гладить ее по спине, чувствительной, как у кошки. «Ах ты моя славная, красивая, синяя!» «Глядите, вот еще интересное», — проговорила она совсем слабо и дернула за шнур. Половину озарившегося зеркала заслоняла чья-то спина. Был слышен ледяной голос, медленно произносивший слова. Спина качнулась, отодвинулась с поля зеркала. Гусев увидел часть большого свода, в глубине опирающегося на квадратный столб, часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Внизу вокруг стола сидели, опустив головы, те самые марсиане, которые на лестнице мрачного здания встречали корабль с людьми. Перед столом, покрытым парчой, стоял отец Аэлиты, Тускуб. Тонкие губы его двигались, шевелилась черная борода по золотому шитью халата. Весь он был как каменный. Тусклые мрачные глаза глядели неподвижно перед собой, прямо в зеркало. Тускуб говорил, и колючие слова его были непонятны, но страшны. Вот он повторил несколько раз «Талцетл» и опустил, как бы поражая руку, со стиснутым в кулаке свитком. Сидевший напротив него марсианин с широким бледным лицом поднялся и бешено, белесыми глазами, глядел на Тускуба, крикнул «Не они, а ты!» Ихошка вздрогнула. Она сидела лицом к зеркалу, но ничего не видела и не слышала. Большая рука сына неба поглаживала ее спину. Когда в зеркале раздался крик, и Гусев несколько раз переспросил «О чем? О чем они говорят?» Ихошка точно проснулась, разинула рот, уставилась на зеркало. Вдруг вскрикнула жалобно и дернула за шнур. Зеркало погасло. «Я ошиблась. Я нечаянно соединила. Ни один шоху не смеет слушать тайны высшего совета». У Ихошки стучали зубы. Она запустила пальцы в рыжие волосы и шептала в отчаянии. «Я ошиблась. Я не виновата. Меня сошлют в пещеры, в вечные снега». «Ничего, ничего, Ихошка. Я никому не скажу». Гусев привалил ее к себе и гладил ее мягкие, как у ангорской кошки, теплые волосы. Ихошка затихла, закрыла глаза. «Ах, дура! Ах, девчонка! Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая!» Он почесывал у ней пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Ихошка подобрала ноги, свернулась клубочком. Глаза у нее светились, как у давешнего зверька. Гусеву стало жутковато. В это время послышались шаги и голоса Лося и Аэлиты. Ихошка слезла с кресла и нетвердо пошла к двери. Этой же ночью, зайдя к Лосю в спальню, Гусев сказал: «Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил, зеркало соединять. И наткнулись мы как раз на заседание высшего совета. Кое-что я понял, надо меры принимать. Убьют они нас, Мстислав Сергеевич, поверьте мне, этим кончится». Лось слушал и не слышал, мечтательным взглядом глядел на Гусева. Закинул руки за голову. «Колдовство, Алексей Иванович, колдовство. Потушите-ка свет». Гусев постоял, проговорил мрачно «Так» и ушел спать.